Здорово тварь меня напугала. Никогда еще не было такого, чтобы кто-то сумел так крепко и надолго вывести меня из равновесия. После реки мои глаза так и следили за подозрительно шевелящимися кустами, ожидая каждый миг встретить вторую такую же тварь или еще кого похуже. Уши чуть ли не вдвое выросли, стремясь слышать каждый лишний звук. В ногах поселилась неприятная слабость, а руки, держащие увесистого Шейри, были сведены до самых плеч. Так, хватит стенать. Я решительно сжала зубы и буквально силой заставила перестать прислушиваться к каждому писку. «Перестань трусить. Довольно шарахаться от каждой тени. Лин сказал, что больше мне ничего не грозит. Значит, не грозит. А если снова начнешь визжать от страха?» Шерри подозрительно хлюпнул носом. «Лин?» — мгновенно насторожилась я, ненадолго позабыв про собственные переживания. «Что с тобой?» «Ничего», — тихо отозвался кот. «А чего дрожишь?» «Мне холодно». «Ух ты ж горе!» Я поспешно укутала его остатками собственной рубахи и прижала теснее. А когда каким-то чудом не промахнулась в темноте мимо лагеря, то еще и плащ сверху набросила, после чего старательно растерла, подбросила веточек в едва прогоревший костер и только потом занялась собой. Кот с блестящими глазами проследил за тем, как я отбросила мокрую рубаху, скинула штаны, оставив их сушиться на ближайшей ветке, и послушно подвинулся, давая мне тоже забраться под теплый плащ. Потом осторожно прижался, беспрестанно хлюпая носом, но вскоре все-таки согрелся и странно затих. «Так что это было?» — спросила я, когда зубы перестали выстукивать барабанную дробь. «Про тварь я уже поняла, больше не буду сомневаться в том, что они существуют. Но кто ее убил? Мне показалось, или тут действительно вмешался мой долговой браслет?» «Вмешался», — со вздохом признался Шейри. «Только он, как оказалось, совсем не долговой. Кажется, Эар отдал тебе браслет тени». «А в чем разница?» «Ты помнишь, что я говорил про тень?» «Ну, вроде как это мир духов». «Мир отвергнутых богами духов», — с нажимом повторил Шейри. «Мир, в котором провинившиеся вынуждены существовать в пустоте безо всякой надежды на прощение или на наказание, если Айд окажется более милосердным, чем Аллар. В тень не хочет попасть никто. В самой тени нет никого, кто не жаждал бы оттуда выбраться. Тень — это своего рода тюрьма для тех, кто оказался недостоин даже царства повелителя тьмы, и оказаться там сродни страшному проклятию. У смертных так и говорят, чтоб ты в тень попал после смерти». «Хорошо, я поняла», — спокойно кивнула я, постаравшись не выдать своего недоверия. «Но при чем тут Эар? И как души из мира теней могли попасть в мой браслет?» «Сильные маги умеют призывать не только демонов», — пробурчал согревшийся кот. «Иногда им удается заловить тех, кто когда-то был живым, души зверей, хвардов и даже простых смертных. Но это невероятно трудно, потому что то, чем ты обладал при жизни, может обрести в тени стократную силу или изменить тебя коренным образом. Для тебя станет уже не важна твоя прежняя жизнь. Ты забудешь себя, друзей, все забудешь, даже тех, кто был тебе очень дорог. Тень забирает с собой старую боль, это правда, но при этом она забирает и саму жизнь. Если какому-нибудь везучему магу удается захватить хотя бы одну такую тень себе в услужение, это большая удача. А если он найдет способ ее подчинить, то лучшего стража и придумать нельзя. Тень не нуждается ни в еде, ни в питье, ни в отдыхе.